Кстати, по поводу исчезновения вампиров. Нашли мы записи с камер видеонаблюдения примерно за 12 часов до нашего прибытия. Здесь действительно был один из старейшин Бальтазаров, по словам нашего пленного вампира, который осматривал с нами эти записи, а также несколько его подчиненных, включая людей. И вот, за полдня до нашего появления старейшина после телефонного звонка поднял тревогу и заставил всех покинуть лабораторию. Почему, зачем и от чего они оставили все данные, все это осталось без ответов. Скажи, мой клыкастый друг, вот что могло случиться такого, что твои бывшие друзья провернули что-то такое? Спрашиваю я у вампира. Вариантов очень немного и все сводятся к тому, что в клане что-то произошло, потребовалось собрать все наши силы в одном месте, предположил тот. С момента нашей неудачной попытки вашего убийства, конечно, пришло не очень много времени, однако за это время кто-нибудь из заинтересованных лиц должен был нанести первый удар по Бальтазарам. Совет, Дракула, Рюриковичи. Да даже европейцы могли это сделать. Им определенно не хочется отдуваться за наши проколы. Это понятно, отмахнулся я. Но неужели они просто так тут все оставили из-за спешки, смотря насколько большие проблемы у клана образовались? А еще, как ни посмотри, но они явно не думали о том, что вы узнаете о лаборатории. Биодопуски вы сами удаляли, среди них не было никого из нашего клана. Вероятно, единожды они сюда как-то попали, но закрыв двери снаружи вряд ли смогли бы снова попасть сюда. Вот и оставили даже двери открытыми. Звучало логично. Допустим, они смогли найти еще живого человека, у которого был допуск в лабораторию, нашли же они ее как-то, и потом убили его, посчитав, что он им более не нужен. Однако впоследствии поняли, какую ошибку совершили, и поэтому кто-то обязательно безвылазно сидел тут. Но вот прозвучал сигнал вернуться в клан, и клыкастые были вынуждены поступить так, как они поступили. Глупость и неподготовленность к разным развитиям событий привели к тому, что Бальтазары лишились такого ценного актива. А ведь они только недавно смогли все эти многочисленные исследования расшифровать. Киров и Талак смогли надыбать в системе безопасности свидетельство этому. Зотовы перестраховались и перед консервированием объекта зашифровали все, что только можно. Вампиры длительное время бились над шифром, и только полгода назад у них началось что-то получается. Они узнали про меня и начали думать, как бы убить наследника Дракулы. При этом расшифровку исследований они не прекратили. Более вампиры вскоре поняли, что у них оказалось на руках, и решили впоследствии использовать это все себе на благо. Клан Бальтазаров мог бы резко возвыситься за счет этих исследований. Только, как я уже сказал, они не были готовы к тому, что придется резко покинуть лабораторию по той или иной причине. Полный контроль над системой безопасности не получили, больше данные расшифровывали, ничего не копировали, чтобы взять с собой. Профаны. Им же на голову свалилось такое счастье, а они его тут же профукали, не получив ничего по итогу. Как бы сказал Блиц, вот же лошары конченые. На третий день с утра мы решили покинуть лабораторию. Благодаря тому, что тут был интернет и защищенная телефонная связь, мы все время были на связи и не терялись. Хотя о нашем местонахождении, разумеется, никому не было известно. А пора в принципе выйти на свет Божий и порешать один оставшийся вопрос, после чего сразу возвращаться в Москву. А пока мы стояли перед столом, на котором сложили кучу папок с документами и различные носители цифровой информации. «Да хрена что-то получилось», — сказал я. «И сколько у нас тут великих открытий и достижений было сделано по итогу?» «256», — ответил Киров. «При этом лишь малая часть из них являются незначительными, все остальное может перевернуть мир. Никита, ты понимаешь, что со всем этим ты сможешь стать как минимум миллиардером?» — спросила Лена. Ты буквально станешь самым богатым человеком на Земле, если хоть что-то оставишь для себя и начнешь производство каких-то лекарств или чего-то еще, что смогли создать твои родичи. Да даже если ты в итоге все передашь моему роду и совету, то они будут должны тебе огромные деньги и множество услуг. И также это может стать причиной, по которой вас захотят убить, господин, подметила Нитараэль. Рано или поздно станет понятно, от кого идут эти разработки, и кто-то захочет отнять то, что у вас еще могло остаться. Все это один большой риск. Ты думаешь, я сам этого не осознаю? С улыбкой спрашиваю у нее. Без риска в таком деле никуда, это факт. Однако поэтому первым делом я получу от Рюриковичей совета не денег или чего-то еще. Нет, первые разрешат мне набирать вампиров и вервольфов в свою гвардию, а вторые пришлют мне больше легионеров. Думаю, Пяти десятков бойцов различных рас мне хватит. Все присутствующие посмотрели на меня как на сумасшедшего. Охренеть, сказал пленный вампир. Это очень серьезно, только и сказала Дроу. Никит, вот ты иногда как что-нибудь скажешь, прокомментировала мои слова Лена. Считаешь, тебе дадут то, что ты просишь? Дадут, кивнул я, и это будет лишь небольшим задатком. Ты и сама знаешь, что тут вообще есть и какую пользу они могут принести тем, в чьих руках окажется хотя бы часть этой информации. Тут ты, конечно, прав, согласилась девушка. Одно средство, которое способно помочь побороть рак или спокойно жить с ним на протяжении десятилетий, станет настоящей бомбой. Однако это означает, что придется рассказать моим родичам о том, что совет скрывает представителей других рас. Это уже не мои проблемы. К тому же, Рюриковичам пора это узнать. Неназванные должны смириться с тем, что Рюриковичи, а значит и Россия, будут играть важную роль во всем, что грядет. Ладно, давайте собирать это все и уходим. И пока почти все были заняты сборами, я решил поговорить с нашим пленным. Ты был очень послушным и даже помогал нам, начал я разговор с ним. Поэтому я позволю тебе выбрать из двух вариантов, как ты будешь жить дальше. Первый, ты отправляешься в одну общину вампиров в России и будешь жить там. За тобой будут присматривать, ну а со временем станешь своим. Вариант неплохой, но второй обеспечит тебя лучшими перспективами, но он будет тяжелым. Можешь пойти ко мне на службу и подчиняться вон той эльфийке. Она сделает из тебя легионера, впоследствии ты станешь частью моей элитной гвардии. Придется дать клятвы, само обучение будет тяжелым, а уж сама служба будет полна опасностей. Так что выбирай сам, я готов служить вам. Почти без раздумий ответил кровосос. Уверен в своем выборе, уточняю у него. С вами все очень непросто, но одновременно выгоды и плюсы тоже сразу видны. Одна текущая ситуация говорит об этом. Лучше служить вам, нежели прозябать в какой-то общине. Это твой выбор. Попробуй не пожалеть о нем. Мы собрались и с большой радостью покинули лабораторию. Эх, как приятно было оказаться на свежем воздухе. И главное, что весь комплекс мой и я всегда могу вернуться туда со своими людьми. Осталось найти этих людей, которые смогут воспользоваться всем оборудованием и начать, ну, проводить какие-нибудь исследования. Не простаивать же лаборатории просто так, верно? Теперь надо пообщаться с Волконским. Да, Лена рассказала, что активы, которые я собирался купить, вскоре приобретут Рюриковича и передадут мне. Однако лучше уточнить некоторые детали. На всякий случай, погрузились в машину, которая спокойно дождалась нас на стоянке и поехали в гости к князю. Я, если что, заранее договорился об этой встрече, так что наше появление не должно вызвать вопросов. Так и случилось. Мы приехали, нам почти сразу открыли ворота и мы заехали на территорию поместья. Легионерам и вампиру сказал, чтобы они сидели в машине, а сам с Леной вышли из нее и пошли ко входу. А там нас ждал Максим Приходько, который был очень рад меня видеть. «Да ну чтоб тебя», — сказал Приходько, увидев меня. «Все, конец моему отпуску. Теперь точно произойдет какая-нибудь катастрофа на полуострове. Вообще-то у нас по закону предусмотрена статья за клевету», — говорю я. «Ага, ты это столичной полиции скажи, что с твоим прибытием в какой-либо город потом в нем не начинает происходить всякое. Сколько ты в столице пожил? Полмесяца, и уже устроил там черти что. Поэтому извини, но от тебя я буду ожидать худшего». Эх, знаете, это сначала все было очень весело, но теперь меня уже начинают доставать вот такие моменты. Вот серьезно, это я что ли стараюсь влипать во все эти проблемы и истории? Да я зачастую разгребаю чужое дерьмо. Вот блин, уже даже сил злиться нет на это все. Однако все равно очень обидно. «Максим, говорю от всей души, иди нахер», говорю я, не скрывая злости. «Достали вы меня все. В следующий раз, когда у вас происходить какая-нибудь масштабная херня и будут гибнуть люди, то я вас всех дружно шлю куда подальше и спасаю лишь себя». А затем развернулся и пошел обратно к машине. Лена была удивлена, но почти сразу же догнала меня и пошла рядом. Приходько, видимо, понял, что сказал конкретно нечто не то и попытался исправить ситуацию. «Никита, ну Никита, подожди, я же не со зла и...» Он попытался нагнать нас, но я резко разворачиваюсь и отправляю его в полет с помощью магии. Максим пролетает несколько метров и влетает в стену. Разумеется, сразу же гвардейцы и охранники поблизости напрягаются и хватаются за оружие. Вот зря они это делают, у меня очень паршивое настроение. Поэтому распространяю свою ауру на всю площадь участка перед поместьем и давлю чистой силой. Все тут же падают на землю, не в силах противостоять мне. Держу их так секунд 5, а затем прекращаю все это. И тут же появляется князь, который выходит из главного входа. «Вовремя, ничего не скажешь. Что тут происходит?» — спросил Волконский. «Ничего», — отвечаю ему. «Просто меня достало выслушивать какие-то надуманные претензии в свой адрес. Извините, но встреча не состоится. Я больше в Крыму оставаться не хочу». И в общем, мы с Леной сели в машину, и Киров тут же выехал с территории поместья, увозя нас куда подальше от этого места. «А ты не переборщил?» — спросила Лена. «Понимаю, что тебя, видимо, достали такие диалоги, но...» «Вот именно, достали, — говорю я, — и всем пора с ними уже заканчивать раз и навсегда, ибо теперь я всегда буду реагировать так на подобное. Всем пора привыкать к тому, что со мной надо общаться вежливо и хорошо подумав над своими словами, ибо когда я стану дворянином, то начну за подобное как минимум калечить. Сорвался я, ага, но в моих словах была очень большая доля истины. Людям действительно пора привыкать, что вот такие шуточки могут себе позволить лишь близкие мне люди. Пускай я все еще остаюсь условным простолюдином, однако мой реальный статус уже равен дворянам. А после того, как договорюсь с советом и Рюриковичами о сделке по исследованиям моего рода, уже князья будут должны уважительно говорить со мной. Кто решит проявить ко мне неуважение, будет получать по полной программе. Сегодня получил свое Приходько, и я высказал Волконскому свое недовольство. Авось они поймут, что к чему, и другим расскажут. Тем временем Лена неожиданно наклонилась и положила свою голову мне на плечо. «А ты потом спрашиваешь, действительно ли я сделала умный выбор», — сказала девушка. «Вот именно из-за таких поступков и решений я выбрала тебя, и решение своего не изменю». Глава 27. Срочные дела. «Ну и что ты ему сказал, Максим?» — спросил князь, когда они с его гвардейцем остались одни в кабинете. «Да вроде ничего такого, как обычно, решил пошутить, что с его прибытием нас ждут проблемы», — ответил Приходько. «Я ведь не раз и не два так шутил, раньше все было нормально. Значит, сегодня твои шуточки перестали быть смешными и вызвали негативную реакцию. Максим, ты понимаешь, что, по сути, обвинил его в создании различных проблем, при том, что на деле он решает эти самые проблемы. У него в долгах оказываются крайне серьезные люди, в том числе правящий род Рюриковичей. А ты говоришь, от него одни лишь проблемы. Я же не серьезно». «Несерьезно можно общаться с близкими друзьями, и то в приватной обстановке». Волконский ударил кулаком по столу. «А у тебя с Никитой раньше были терки?» «У меня, кстати, тоже. Но с тех пор я с ним говорю практически как с равным. Ибо нынче Никита Зотов не просто подросток-детдомовец. Ты много знаешь простолюдинов, которые вот так просто разъезжают по нашему полуострову в компании с племянницей император. Так это было. Да Приходько начало доходить, в каких условиях он сказал то, что сказал. Да, это была Елена Рюрикович. И общественность уже в открытую говорит о том, что быть ей женой Зотова, а правящий род даже не стремится пресечь эти слухи. Вот и выходит, что ты при его невесте сказанул такое. Ну вашу ж мать, — выругался Максим. Князь, я ведь не специально, честно. Вот был бы поумнее, то держал язык за зубами. А был бы я поумнее, то отправил тебя в отпуск на пару недель пораньше. Но теперь чего уж посыпать пеплом голову. Дадим парню остыть, после чего спустя пару дней летишь в Москву, извиняешься перед ним. Все понял, понял, княже. Ты уже в курсе, что твоя дочурка сбежала от охраны и вместе с Зотовым где-то пропадала пару дней? — спросил Виктор брата. В курсе, — кивнул Валерий. Мне доложили об этом почти сразу. А чего ты хотел? Я тебе сам передал ее слова, что они с парнем хотят отдохнуть подальше от чужих глаз. К тому же в Крыму у нашего парня столь много должников и благожелателей, что ему стоило только попросить, и каждый из них с огромной радостью поможет ему в любом вопросе. Сам должен это понимать. Да у него уже и в Москве этих должников прилично. И наш род в их числе, хочу напомнить. Так ведь уже было решено, как мы будем этот долг отдавать. «Разве нет?» – спросил Валерий. «Решено, да. Лишние 100 с лишним миллионов на дороге не валяются, пускай они останутся у парня, а также получит все нужные ему активы. Просто я тут подумал, не маловато ли? Сомневаешься, Виктор? А в тот вечер ты был полон решимости и сразу определил, что можно дать Зотову. Я тогда на взводе был, если не ты не заметил. Нет, в целом я тогда сходу принял верное решение. Однако тут имеется вот такой факт. Он же спас не только меня, но и всех гостей на приеме, а за жизнь каждого из них в тот момент ответственность несли именно мы. Формально да, все так и есть, согласился Валерий, но гости, по крайней мере из числа дворян, должны в личном порядке выразить благодарность Зотову. Но есть и простолюдины, которые считаются одними из самых перспективных студентов, поступивших в нашей академии, подметил император. Наш парень сумел сохранить им жизнь, а значит сохранил боевой потенциал нашей империи. В таком случае действительно мы должны Зотову куда больше. Только мы и так достаточно сильно благоволим ему при том, что его официальный статус не меняется. Уже имеются недовольные, которые говорят о слишком наглом простолюдине, творящем всякие безобразия под нашим патронажем. Надо бы с этой ситуацией как-нибудь разобраться, иначе проблема будет все нарастать. Твоя правда, кивнул Виктор. Проблема в его возрасте. Мы и так закрываем глаза на то, что несовершеннолетний детдомовец ездит и летает куда хочет, приобретает различные бизнес-активы, людей убивает, пускай в рамках самозащиты или с нашего благоволения. Сейчас получить дворянство он может только при условии наличия попечителя, который будет управлять дворянским родом Зотовых до совершеннолетия Никиты. А где ты найдешь этого попечителя? Да еще такого, что на деле не будет иметь никакой власти и выполнять абсолютно любой приказ парня. И не дай бог этот попечитель чего учудит, Зотов его сам закопает где-нибудь во враге по-тихому. Этот может, улыбнулся Валерий, вон как закусился с Пожарским, когда тот попытался наехать на него. Это еще ничего. Мне тут доложили о том, что Зотов сильно поссорился с одним из гвардейцев Волконского. У него с ним вроде были нормальные отношения, но тот позволил себе очередную ремарку, мол, где наш парень, там большие проблемы. И Зотов психанул, показал всем, что с ним надо общаться вежливо и без всяких обвинений в том, что он не совершал. Хорошо, хоть никто не пострадал. Теперь, правда, под вопросом взаимоотношения между крымским князем и нашим пареньком. Гвардеец, конечно, поступил глупо. У нашего Зотова имеется определенная доля терпения, но иногда у него действительно срывает крышу. Пожарский вот тоже ляпнул что-то в том же духе, ну и получил как моей Лены, так и от самого Никиты. Причем в первом случае получил физические унижения, а во втором моральные и профессиональные. Владислав свое уже получил, все осознал, и вроде с Зотовым они теперь готовы хотя бы работать вместе при необходимости. А нам лучше бы запомнить, что для парня имеется пара неприятных тем, которые лучше не затрагивать. Однако вернемся к основной теме. Как будем выводить парня из тени? Допустим, даже мы будем и дальше закрывать на все глаза, вплоть до его совершеннолетия. Но рано или поздно голоса недовольных зазвучат еще громче, поднимется излишняя шумиха, все начнут говорить о том, что мы поощряем нарушение законов, если нам так удобно. Неприятная картина вырисовывается, не правда ли? Это еще мягко сказано, поморщился Валерий. И какие у нас есть варианты разрешения данной проблемы? У меня никаких вариантов нет, если не считать те, что определенно закончится очень плохо. У меня тоже. Будем думать, вперед, вперед, вперед, кричал командир штурмовой группы. Сегодня эти вампиры должны сдохнуть. Прямо сейчас буквально в центре Праги штурмовые группы специального назначения Объединенных Европейских Сил атаковали одно из высотных зданий, где якобы находилась штаб-квартира одной из влиятельных финансовых компаний. На деле же тут расположились вампиры из клана Бальтазаров. Длительное время этот клан был в опале, однако в последние годы давление на них серьезно снизилось. Можно сказать, что Бальтазары становились такими же неприкосновенными, как и прочие вампирские кланы. Однако все это было ровно до сегодняшней ночи. Несколько часов назад Совет Безопасности АЭС принял единогласное решение, клан Бальтазаров должен быть уничтожен. Были собраны лучшие бойцы, работающие под эгидой этой организации, что отправились штурмовать здание, где проходило собрание клана и присутствовал не только их глава, но и все старейшины. Только вот практически сразу все пошло не по плану. Бальтазары ждали нападения и очень хорошо подготовились к нему. Здание было превращено в неприступную крепость. Клан собрал все свои силы, как вампиров, так и хорошо вооруженных людей. Именно поэтому вместо быстрого и стремительного штурма бойцы АЭС уже битый час пробивались этаж за этажом. Успели были мизерные, потери большие, а вот у врага все было хорошо, потери минимальные, Они постоянно умело отступали со своих позиций, успевая ставить ловушки. Это привело к большому количеству жертв, и в итоге продвижение штурмовиков практически остановилось, дабы не потерять еще больше людей понапрасну. И все же приказ должен был быть выполнен, поэтому они продолжали свой штурм. И сейчас, обезвреживая ловушки, отряды продвигались по лестницам на верхние этажи. Может, Бальтазар и подготовились к этому делу как следует, однако у них огромное количество людей и ресурсов. Уже сегодня от этого клана не останется ничего. Когда половина пути уже была преодолена, а силы Бальтазаров начали нести серьезные потери, произошло нечто невообразимое. Командир одного из отрядов даже не успел ничего толком понять, и вот он уже лежит на полу среди обломков, а над ним было небо. Вся верхняя часть здания куда-то пропала, все его люди мгновенно погибли, и к нему медленно с большой высоты спускался мужчина, в котором командир сразу же определил главу клана Бальтазаров, Адриана. «Люди, думаете, что вы всесильные и можете управлять нами?» — сказал вампир, оказавшись рядом с мужчиной. «На деле же вы грязь под нашими ногами. Мне пришлось пойти на жертвы, чтобы в столь короткие сроки обрести небывалую силу, используя разработки Зотовых. Теперь вы все ответите за то, что происходило с моим кланом все эти годы». И затем, прежде чем командир смог достать пистолет, Адриан раздавил голову человека своей ногой. Настало время кровавой жатвы. Не на самой благоприятной ноте заканчивается мой небольшой вояж в Крым. Очень резко я среагировал на слова Приходько, еще и с князем отказался общаться. Однако ничего менять я бы не стал. Надо было уже показать всем, что такие слова и поступки со мною больше не прокатят ни при каких обстоятельствах. И кроме как раз за разом наказывать тех, кто переступает черту, метода лучше донести это до всех просто нет. Первым был Пожарский, теперь вот гвардеец Волконского. Ко мне, конечно, могут привязаться на тему «наглый простолюдин творит что ему угодно». И на определенном этапе даже благоволение ко мне правящего рода может не защитить от этих нападок, особенно если я пересеку определенные линии. Поэтому совсем уж творить какую-нибудь дичь не стоит, если будет такая возможность. Если припрут к стенке, то придется показать свой характер, иначе кто-то подумает, что меня можно нагнуть. В Москву мы возвращались на все том же самолете. Правда, на сей раз разве что за вампиром не было особого пригляда. Я его заставил дать пару магических клятв, и теперь ему некуда деться. Нитраэль была не в большом восторге от новобранца, но по ее же словам материал более чем приемлемый для тренировок. В общем, быть нашему клыкастому другу, которого зовут Георг, легионером, для меня это плюс, еще один подчиненный. А вот самому вампиру я не завидую, слишком уж жестокой была улыбка Драу, когда она говорила об обучении. Ну, он сам подписался на это. Как ни странно, особых проблем с тем, что мы скрылись от людей Рюриковичей, не было. Один из телохранителей лишь попросил Лену больше так не поступать и передал, что это просьба ее царственного дядюшки. И ладно, мы никуда больше срываться не планируем. Устроим с Леной нормальный романтический вечер на неделе, а там уже и учеба в академии начнется. Вот даже интересно, станет ли учеба для меня спасением от столь насыщенной событиями жизни, или все как минимум останется на прежнем уровне. Честное слово, все как-то слишком сильно закрутилось. Нужно несколько недель, а лучше месяцев, чтобы совсем разобраться и понять, как решать грядущие проблемы, составить планы, понять, каких людей мне нужно нанять к себе на службу или просто сдружиться с ними. Короче, работы так немало. Давай посмотрим, что у нас есть их срочного. Сделка с Советом и Рюриковичами по поводу результатов исследований Зотовых. Этим надо заняться в ближайшее время, однако это дело неспешное. Сначала кое-что передам им по мелочи, сказав, что у меня в запасниках еще много чего есть куда более ценного. Начнутся неспешные переговоры, будем искать устраивающиеся всех условия. Совету и Рюриковичам будет о чем поболтать, когда я посвящу вторых в тайну о том, что некоторые иномирные расы все еще существуют. Поэтому данное дело займет очень много времени, поэтому все это не срочно. С ханом монгольским надо встретиться, уважить столь серьезного человека. Он просил о встрече, я ему это обещал. Короче, надо встретиться с ним. Свидание с Леной, разумеется. Я проявил к ней высокий уровень доверия, она это определенно оценила. Однако обязанность по организации нормального свидания никто не отменял. Будем закрывать данный должок как можно быстрее. Из проблемных точек, которые могут в ближайшее время всплыть, еще имеются Бальтазары. Или нет? Тут все сложно, У этого вампирского клана определенно начались большие проблемы, раз они бросили даже лабораторию Зотовых. Очень может быть, что эти кровососы уже не являются моей проблемой. И все пока. Повторюсь, это лишь из срочного все, если не считать начало учебы в маме. Может даже получится пожить спокойно какое-то время. Возможно. Ладно, давайте подумаем, как организовать сделку с Советом и Рюриковичами. С первым поможет Нитраэль, пускай отправит сообщение. Или лучше задействовать Лермонтова, у него отец полноценный член Совета Неназванных. Самый, что ни на есть прямой контакт с теми, кому я хочу предложить крайне ценный товар. Решено, пускай Драу свяжется с Лермонтовым, мы с ним встретимся и обсудим дело. Что касается Рюриковичей, тут меня очень заинтересовало предложение с помощью ее матушки начать проворачивать свои делишки и выстраивать отношения с правящим родом при раскрытии различной ценной информации обо мне и о том, что грядет. Почему бы прямо сейчас не воспользоваться шансом и не попросить Елизавету помочь мне? В данном случае выигрывают абсолютно все. Матушка Лены поднимет свой авторитет в семье, расширит влияние и поднимется в иерархии Рюриковичей. Я же пойму, можно ли с ней работать по поводу моих личных вопросов и прочего. Лена, мне тут в Кремле надо встретиться с ханом. Он просил к нему заглянуть, обратился я к девушке. И вот я был бы чрезвычайно рад встретиться, а также пообщаться с твоей дорогой матушкой. Правда? Удивилась Лена. Конечно. Ну надо же, прежде чем делать тебе предложение познакомиться с обоими твоими родителями и получить их формальное одобрение. А на самом деле чего хочешь? Что, не веришь мне? Сделал я наигранно оскорбленный вид. Как будто тебе нужно будет чье-то одобрение, чтобы сделать мне предложение, улыбнулась Елена. Если захочешь, то ничто тебя не остановит. Допустим. Ладно, я думаю, что твоя матушка может помочь мне толкнуть твоим родичам результаты исследований моей семьи, и ей польза и мне, это было бы неплохо. Ладно, организовать эту встречу вообще не составит никакого труда, если матушка не слишком занята. Когда хочешь приехать в Кремль, а чего тянуть кота за хвост, давай сразу из аэропорта к вам в гости. Все равно в Кремль я езжу почти как к себе домой в последнее время. Не завирайся, не так уж часто ты бываешь в Кремле. Два раза всего был. Зато в одном из случаев я даже переночевал у вас в гостях, улыбнулся я. Вот кто таким еще может похвастаться, а? Только всякие правители, остающиеся в гостях у вашего рода, да всякие именитые люди, разве не так? Так, кстати, о гостях. Я тут узнала, что дочка хана будет учиться в маме. Вы, получается, будете однокурсниками и учиться вместе. Что-то у меня почки резко заболели, сказал я. Вот прям чую беду из-за этой новости. Ты при хане показал свои невероятные способности, поэтому он точно захочет, как минимум, заиметь с тобой дружеские отношения, или даже нечто больше. Уверен, дочке хана сказали стать твоей второй женой после меня. Ну ваш уж, глава 28, клыки и когти. В аэропорт у нас опять встретил конвой из машин и охранников Рюриковичей. Но на сей раз мы не стали сбегать, а позволили отвезти нас в Кремль с мигалками и свободным проездом по всем дорогам. Надо признать, что вот такие преимущества мне нравятся. Хотя злоупотреблять чем-то подобным определенно не стоит, люди не поймут. Приехали на место, меня даже обыскивать или проверять не стали. Может, я посещаю Кремль не так уж часто, но, видимо, уже попал в списки тех, кого судя пускают свободно. Хотя ладно, я явно преувеличиваю. Просто раз уж приехал вместе с Еленой, то меня и не стали проверять. А вот наблюдать за моей тушкой определенно будут, как иначе. Полагаю, что даже когда возьму Ленку в жены, то при моих посещениях Кремля этот пригляд никуда не денется. Я всю дорогу думал о новостях, связанных с дочкой хана. Не верить в предположение блондинки, что мне будут впихивать эту девушку мне в жены, у меня не было причин. Монголам тут и карты в руки. Хан видел мои способности, учиться мы будем вместе с его дочкой. Как тут не воспользоваться такими широкими перспективами? Любой правитель другой страны, будь на его месте, не упустил бы такой возможности заиметь связи, вероятно, с сильнейшим магом своего поколения. Только подумал, что со списком проблем и дел разобрался, так тут на те. Теперь и встречаться с ханом перехотелось. Ну ладно, давать заднюю поздно. Встречусь, поболтаю, а от его дочки буду держаться подальше в дальнейшем. У меня вот есть Лена, которая сама пропилась в мои жены. А больше в ближайшие 2 года я о свадьбе и прочем слышать не хочу. По прибытию Лена сразу поинтересовалась у слуг, что там с ханом и может ли он принять меня. Оказалось, что он полностью свободен и будет очень рад наконец-то со мной встретиться. Я, можно сказать, даже вовремя прибыл, уже завтра монгол возвращался к себе на родину, так что меня могли и насильно в Кремль дернуть. Причем даже если бы я не прилетел из Крыма, то все равно дернули бы. Могу лишь пожелать тебе удачи, сказала Лена, и напомнить, что тебе стоит быть осторожнее. Да-да, хан нам друг, но подлянку от него никто не отменял, киваю я, все помню и знаю. Еще будут полезные советы, мамочка, или мне все же можно пойти погулять? Ответом мне послужила попытка ударить меня кулаком в бок, но я вовремя увернулся. Ты чего уворачиваешься? Возмутилась девушка. А ну иди сюда и дай себя побить. Ага, три раза, с улыбкой сказал я. Все, пойду с ханом общаться, не скучай. Дальше один из гвардейцев сопроводил меня в одну из комнат отдыха, где меня уже ждал монгольский хан. Ну, вперед, быстрее начну, быстрее это все закончится. День добрый, хан, сказал я и слегка поклонился. Добрый, Никита, проходи, присаживайся, я тебя давно уже жду. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя, говорю я давно придуманную отмазку, пока прохожу дальше и сажусь в кресло. Мне пришлось перенапрячь всю структуру своих магических каналов и даже задействовать жизненную энергию, чтобы сдержать и свести на нет всю энергию взрыва. Я и сейчас не использую магию, чтобы дать организму не только восстановиться и снять перенапряжение. «Понимаю тебя», – кивнул мужчина. 10 лет назад моя страна вела войну с японцами, и ради того, чтобы защитить свою родину, наши воины были вынуждены идти на крайние меры. Очень многие буквально выжгли себя изнутри. Сложно даже сказать, кому повезло больше – тем, кто умер сразу, или же тем, кто выжил, но вынужден был доживать свои дни инвалидами и без магического дара. И тем не менее эта жертва оказалась не напрасна, подметил я. Вы смогли отразить нападение и отнять часть континентальных территорий Японии. Цена была чрезвычайно высокой, но это куда лучше, чем проигрыш в войне, который бы закончился для вашего народа геноцидом. Да, японцы славятся своей неугомонной жестокостью и садизмом. Их преступления на территории нынешней Поднебесной широко известны и до сих пор внушают ужас. Монголии удалось избежать этого ужаса. Но хватит вспоминать о прошлом. Я ведь хотел тебе встретиться, чтобы еще раз высказать свою благодарность. Мы с твоим императором пообщались, и он мне рассказал, что специальные датчики в Кремле просто сошли с ума во время этой атаки. Взрыв точно убил бы почти всех гостей, а мы с Виктором всерьез пострадали бы, несмотря на нашу личную защиту. Поэтому я определенно в долгу перед тобой и должен оплатить тебе за помощь. Я ведь в первую спасал себя, хан, делаю попытку отмазаться от этого дела, хотя и понимаю, что все бессмысленно. Большинство моих попыток спасти собственную жизнь почему-то зачастую считают за какие-то героические деяния и спасение жизни других людей, а на деле все куда прозаичнее и не столь уж благородно. Иногда мотивы не так уж важны, а еще героями зачастую становятся те, кто к этому не стремится. В нашем случае пускай и ты спасал себя, но по итогу очень многие теперь у тебя в должниках, в том числе и я. Уж не знаю, тебе свой долг будет возвращать мой царственный брат, а вот я готов оказать тебе любую услугу. Попроси что угодно в рамках разумного, и я предоставлю тебе то, что ты хочешь. А как, карт-бланш от самого хана? Хотя полагаю, Ханган просто не понимает, что можно мне предположить. Вряд ли он имел на меня досье до всего этого, а за пару дней много информации не соберешь. И вот что мне в принципе предложить можно, не деньги же, нельзя мерить жизнь целого хана ими. Личные активы у него тут тоже вряд ли имеются, как и какие-нибудь артефакты, которые можно передать мне в качестве благодарности. Остается лишь вариант с этакой золотой рыбкой. Только вот что просить у Хангана: в России у него возможности определенно ограничены. Он остается правителем целой страны, но он далеко не тот же Рюрикович. Ну и мне пока ничего такого не нужно, вроде как. Деньги есть, некоторые активы имеются, их станет даже еще больше в скором времени, а власть, влияние и авторитет в стране я сам себе заработаю и добуду. Ничего другого вроде и не нужно. Все, что нужно, я опять же сам себе раздобуду. Хан, а могу я взять время подумать? Спрашиваю я. Все же это очень серьезно. Разумеется, дал свое согласие мужчина. Понимаю, что такое может сбить с толку и потребует времени на размышление. Я хоть вскоре и покидаю Россию, Однако ты всегда можешь обратиться в наше посольство и передать свою просьбу, или же воспользоваться более прямым каналом связи. Понимаешь, на сорванном приеме я должен был представить свою дочь Алим Цецик, которая будет учиться в России. Все для укрепления связи между странами и еще для некоторых вещей. И вы с ней даже будете учиться вместе. Поэтому у меня к тебе сразу и просьба, и предложение. Просьба заключается в том, чтобы присмотреть за моей дочкой. Она у меня красавица и умница, но я вынужден сказать, что вы русские. Сами себе на уме и слишком непредсказуемы, усмехнулся я. Все так, улыбнулся хан. А она, как и все мои дочери, росла в достаточно, как это у вас говорят, в тепличных условиях. Вот, ты же Никита не из робкого десятка и в случае чего сможешь урегулировать вопрос даже с отпрысками дворянских родов. И ведь как-то даже не поспоришь с этим, может и не сразу, но даже княжеские детишки явно не захотят связываться за мной. Так что мое заступничество за эту девушку действительно сможет помочь ей. Однако я же прекрасно понимаю, что это так, лишь мотив для моего более тесного знакомства с нею. Жаль, отказать не смогу при всем желании. Конечно, хан, для меня это не составит никакого труда, говорю я, благодарю. А теперь выскажу свое предположение. Как насчет того, чтобы ты взял Алим Цецик своей второй женой? Хан, я ведь всего лишь простолюдин и вряд ли подхожу на роль мужа для вашей дочери. Да и у меня даже первой жены нет, чтобы вот сразу вторую заиметь. Сейчас ты простолюдин, но ведь в скором времени это изменится, сказал очевидный монгол. А что же касается первой твоей жены, то мне известно о ваших отношениях с Еленой Рюрикович. И то, что ее семья не мешает вам, говорит о многом. Эх, все идет именно так, как я и думал. Он даже про Ленку разузнал. Шустрый монгол попался. Ну, будем пытаться выкручиваться. Хан, при всем моем уважении, но даже вопрос с Еленой не решен на все 100%, сказал я, стараясь быть максимально вежливым. А вы говорите уже о второй моей супруге. К тому же она ваша дочь, а вы правитель целого государства, пускай и дружественного нашей империи. Прошу простить, господин Ханган, но в данный я могу либо просто ничего отвечать, либо сразу отказать. Мое нынешнее положение просто не оставляет мне иных вариантов. Ничего страшного, я вполне осознаю все нюансы твоего положения. Хан вообще не расстроился и продолжал улыбаться. Уж как не мне осознавать, что Рюриковичи быстро бы забыли про нашу с ними дружбу, попробуй я, скажем так, покуситься на тебя. Ты невероятный талант, который, наверное, еще никогда не рождался. Россия только-только окрепла, ей еще нужно время или же серьезный толчок, чтобы стать настолько же сильной, как и раньше. И именно ты можешь дать все это своей стране, переманивать тебя, пытаться излишне привязать к себе или же чем-то подкупить, значит рассердить правящий род Рюриковичей. А мне это точно не нужно. Поэтому я хочу, чтобы Алим Цецик стала лишь твоей второй женой. Кто я такой, чтобы лезть вперед твоего императора? Логика монгола мне была понятна. Он со своей стороны хочет хотя частично привязать меня к себе, чтобы иметь серьезные козырь в рукаве. Один факт нашего с ним родства может очень сильно помочь ему как во внешней, так и внутренней политике. Опять же, если будут какие проблемы, то почему бы не обратиться к любимому зятю, чтобы он подсобил. Причем не просто по-родственному, а за хорошее спасибо в виде ответной помощи или иной услуги. Бонусом пойдет укрепление связи двух правящих семей благодаря моему потенциальному браку сначала с Леной, а потом и с этой Алимы. Сука, я даже мысленно не могу выговорить ее имя. Кроме крайне экзотичного имени, у идеи брака с дочкой хана имеется еще пара неприятных моментов. Моей персоне вот в принципе зачем это все? Сплошные проблемы и хлопоты. Мне и моей блондинке с ее непростой семьей хватит за глаза. Мне бы вторую супругу с родственниками попроще, хотя бы на уровне князей. Я уже молчу, что мне уже пару раз говорили и о третьей жене. Бррррр. Ладно, скажем честно, есть в этом и свои плюсы. Что наш император, что хан будут очень сильно стараться, дабы сохранять со мной хорошие отношения и продемонстрировать, что именно они мои самые лучшие родственники на свете. Этим можно будет воспользоваться себе на благо. Да и просто наличие у меня родственных связей аж с двумя правящими семьями будет для меня отличной крышей. Очень многие побоятся со мной связываться из-за этого, побоявшись разозлить таких непростых людей. Тем не менее, пока у лишь 10, нет, всего 5% желания взять эту Алимч, тьфу, эту дочь хана себе в жены, и не вижу никаких перспектив, что этих процентов станет гораздо больше. Короче, надо дать Хангану неопределенный в ответ, а затем сделать все, чтобы у нас с его дочкой ничего даже в принципе сложиться не могло. Вот когда ревность Лены может мне помочь. Давайте отложим этот вопрос на не столь далекое будущее. Мне Рюриковичи уже выдали список требований, которые я должен выполнить, прежде чем смогу взять Елену в жены. И так как одним из условий является получение дворянского титула, раньше 18 лет обсуждать данную тему просто бессмысленно. Что же, так тому и быть, согласился монгол. Не будем пока возвращаться к этому вопросу. Я и так пользуюсь своим положением, прося тебя присмотреть за дочкой. Не забудь про мои слова о том, что я готов выполнить любую твою просьбу. Не забуду. Такое не забывается. Хорошо, тогда больше не буду тебя задерживать. У тебя определенно еще есть дела. Судя по тому, что я слышал о тебе, тебе всегда есть чем заняться. Тут хан, конечно, в точку попал. Лена уже должна была узнать, где ее матушка и свободна ли она. Может, у меня получится прямо сегодня с нею встретиться и обсудить все важные вопросы. Я встал, откланялся и пошел уже было на выход, когда резко остановился. А ведь если подумать, то есть одна просьба, которую может выполнить этот монгол. К Рюриковичам с этим вопросом не пойду, но если задействовать Хангара, то может и выгорит. Даже если ничего особо не выгорит, то не так страшно. Зато избавлюсь от этого должника и жизнь станет чуть проще. «Хан, у меня все же будет просьба к вам», — сказал я, повернувшись к Хангану. «Скажи, и я с большой радостью выполню ее». Несколько лет тому на территории Афганистана исчез вожак одной из стай вервольфов. Исчез вместе с сестрой. Я не прошу найти их, мне просто нужно как можно больше информации о них, их стае и о том, куда они могли исчезнуть. В Афганистане многие исчезают раз и навсегда, нахмурился монгол. При этом он вообще не удивился упоминанию вервольфов. Какую-то информацию найти можно, есть в этом неспокойном уголке мира и свои старожилы, а также те места и люди, которые остаются неприкосновенные даже во время бесконечной войны. Однако вынужден заметить, что если речь идет о нескольких годах, эти вервольфы уже мертвы, без вариантов, неважно. Я просто должен узнать об их судьбе и, вероятно, похоронить тела. Что же это за волки такие, раз тебе важна их судьба? Спросил хан. У сестры вожака была связь с одним из зотовых, решил я переиначить правду. И очень может быть, что она понесла от моего родича ребенка. Волчица скрылась незадолго до гибели моего рода. Возможно, при помощи брата она сумела где-то спрятаться и родить ребенка. Или же их нашли те, кто убивал моих родичей. В любом случае я должен разобраться в этом. Нелегкая судьба тебе выдалась, юный Никита, мужчина печально вздохнул. Многие взрослые мужи, столкнувшись с испытаниями, что выпали на твою долю, сдались бы и опустили руки. А ты же уверенно движешься вперед, сминая все препятствия на своем пути. У меня просто нет иного выбора, развожу руки в стороны. Практически с самого рождения мне ни на кого было опереться, вокруг была враждебная обстановка и люди, которые в лучшем случае нейтрально относились ко мне, не замечая моего существования. При этом также существовали те, кто был бы рад в определенный момент воспользоваться мною, а затем устранить или посадить на очень короткую цепь. Все, что мне оставалось, это самостоятельно тренироваться, обучаться и готовиться. А сейчас я просто действую так, как привык действовать. Понятно, что я говорил малость полуправду. Для хана это рассказал Никита Зотова о том, какого ему было жить с раннего детства. А для меня это скорее рассказ о моей первой жизни, которая тоже была полна не самых светлых моментов. Той самой дурно пахнущей субстанции мне пришлось отхлебнуть немало с самого детства. И это сделало меня тем, кем я являюсь прямо сейчас. Так что вроде все не так уж плохо. Есть в этой печальной истории хоть какие-то светлые моменты. В таком случае можно говорить о том, что из маленького щенка вырос молодой волк, который уже не единожды обогрил свои клыки и когти чужой кровью, Сгзайлханган. И не так уж далек момент, когда этот волк станет вожаком собственной стаи. Глава 29. Умение вести переговоры. Елена перехватила меня почти сразу же, как я вышел от хана. Видимо, она уже сделала все, что хотела и просто дожидалась меня. «Ну как, хан пытался тебя женить на своей дочке?» – спросила девушка. «Сначала он попросил типа просто приглядеть за своей дочкой, помочь ей адаптироваться, а затем напрямую предложил мне взять ее второй женой», – усмехнулся я. «Сгзайл, мол, куда я вперед, Рюриковичи, пойду, уважу их и дам Елене стать твоей первой супругой. Вот козел, не сдержалась блондинка, и ведь все заранее разузнал, после чего решил выдать свою дочку за тебя лишь второй женой. Еще имя у нее такое дурацкое, в тебе сейчас ревность говорит, и пускай имя у нее очень сложное и непонятное для нашего слуха, но давай без этих ненужных оскорблений, хорошо, ладно, сказала чуток нахмуренная девушка. Я действительно остро на это реагирую, а эта девица мне ничего не сделала. Но ты хоть не дал своего согласия? Нет, разумеется, сказал, что разговаривать об этом слишком рано, поэтому удалось как минимум отложить этот разговор. Может, удастся даже вовсе его миновать. Да, от этой алимцецы к ней избавиться и можно ожидать поползновений с ее стороны ко мне. Однако ничего у нее не выйдет. Мне тебя одной пока хватает с головой. Вот, правильно, удовлетворенно сказала Лена. И лишь спустя пару секунд до нее дошли мои последние слова. Подожди, ты с мамушкой сумела пообщаться? Перехватываю инициативу и перевожу разговор на другую тему. Встретилась, она сейчас тут и в принципе не против встретиться с тобой, сразу же переключилась девушка на новую тему. Я бы даже сказала, она только рада такой возможности. Еще бы она не была рада. Тут чисто как матери ей должно быть интересно поближе познакомиться с парнем, которого ее дочь выбрала себе в мужья. А у Елизаветы должна быть масса и других причин для того, чтобы встретиться со мной. Поэтому ее интерес к данному вопросу меня вообще не удивил. Было бы куда страннее и необычнее, не прояви она подобный энтузиазм. Значит, можем идти к ней прямо сейчас, уточняю я. Да, кивает головой девушка. Только, Никит, не слишком расслабляйся, хорошо? Моя мама не просто так стала одной из тех, кто проводит различные интриги у нас в семье. Ты собираешься сделать ей выгодное предложение, но она попробует получить максимум и при этом разузнать обо всем как можно более подробнее. Многие вполне опытные в интригах люди бывало раскрывались перед ней. Не беспокойся, говорю я, уж как-нибудь я проверну все и не выдам все свои тайны раньше времени. Или ты в меня совсем не веришь? Верю, почему же нет? Просто я слишком знаю свою матушку. Расслабься, пошли, пообщаемся с твоей матушкой. Я в компании Лены прошелся по коридорам и по итогу мы пришли в некое подобие комнаты для обсуждения и собраний, минимум мебели, большой стол по центру, несколько стульев и все в таком духе. И за столом уже сидела Елизавета собственной персоной. Что же, еще раз отмечу, что матушка у Лены крайне впечатляющая персона. О, а вот и вы, сказала она с легкой улыбкой. Я сильно удивилась, когда дочка сказала мне, что ты, Никита, захотел встретиться со мной. С господином Валерием я уже знаком, поэтому с моей стороны было бы неправильно не воспользоваться шансом познакомиться с вами, госпожа Елизавета, сказал я, поклонившись к ней. Вот сразу видно, что язык у тебя подвешен, удовлетворенно сказала она. Дочка, тебя искал отец, сходи к нему, узнай, что он от тебя хотел, а потом можешь возвращаться сюда. Конечно, матушка, сказала Елена и, бросив взгляд на меня, вышла из помещения. Разделяй и властвуй, ага, либо дама хочет поговорить о чем-то со мной наедине. Ну ничего, хотелось бы, конечно, чтобы у меня было прикрытие в виде Ленки, но и сам справлюсь, не впервой. Итак, молодой человек, о чем же на самом деле ты хотел со мной поговорить? Спросила Елизавета, когда я сел напротив нее. Значит, в мои слова вы не поверили? Я допускаю, что у тебя могло иметься желание со мной встретиться. Но чтобы так, организовывать встречу на ногах и в не самых лучших условиях. Нет, ты определенно придумал бы что-нибудь получше. Вот сразу видно прожженную интриганку. Сумела быстро проанализировать ситуацию и понять, что не все так просто. Мои аплодисменты. Главное тут, чтобы она саму себя не переиграла. Врать не буду, особая причина для встречи с вами есть, не стал скрывать я. У меня есть предложение к правящему роду. Хочу предложить Рюриковичам нечто очень ценное. Однако об этом не должны узнать посторонние, чтобы не только не подставить саму сделку под угрозу, но и чтобы я не столкнулся с теми, кто захочет силой отобрать у меня то, что я хочу предложить вашей семье. Ты меня заинтересовал, сказала женщина. Что же это за предложение такое? Вот, прошу, я достал из внутреннего верхней одежды сложенные вдвое стопку листов, а затем и три носителя информации, которые пододвинул поближе к Елизавете. Изучите хотя бы то, что есть на бумагах. Женщина с интересом тут же принялась изучать эти самые бумаги. Прошло не так уж много времени, как в ее взгляде появилось удивление и невероятный интерес. Значит, смогла прочитать самое важное и понять, что именно я хочу предложить. Хе-хе, рыбка клюнула на наживку. Тут главное слишком резко не подсекать, и надо насадить ее на крючок чуть сильнее, сообщив еще кое-какую информацию. Это ведь, все верно, это документация по ряду исследований, которые закончились успехом и привели к созданию чего-то крайне полезного, киваю я головой. На носителях информации тоже есть кое-что интересное, и скажу сразу, это лишь очень небольшое и самое малоценное из того, что у меня есть на руках. Откуда это у тебя? Спросила женщина. Наследство. Мне удалось обнаружить кое-что, принадлежавшее моему роду и до чего не дотянулись руки тех, кто грабил и убивал моих родичей. Больше я ничего не скажу по этому вопросу, имею право. Хорошо, ты сказал, что это лишь малая и самая малоценная часть того, что у тебя есть. Как много еще есть у тебя подобных данных? Достаточно. Вот эти бумаги и носители – это жест доброй воли. Я передаю их вашему роду просто так, но если Рюриковичи хотят получить остальное, то за это придется заплатить, и цена мне нужна справедливая. Молодой человек, а вы знаете о таком понятии, как государственная необходимость? Спросила Елизавета. Если у тебя на руках что-то более важное и ценное, чем то, что ты уже передал нам, то мы можем и заставить тебя передать нам все это за сущие копейки или даже просто так. Удачи вам, улыбаюсь я, а затем встаю со своего места. Я хотел провести предварительные переговоры, а в итоге мне уже угрожают. Будем считать, что этого разговора не было, буду искать покупателя на мои данные в другом месте, или даже стране. Стой, попыталась меня остановить Елизавета, мы не закончили. Закончили? Улыбка исчезла с моего лица. Переговоры можно вести по-разному, однако вы предпочли самый худший из вариантов. Теперь вы и ваш род не получат ничего, только если не захотите извиниться передо мной прямо здесь и сейчас. А ты не забываешь, кто ты и кто я? Женщина явно была недовольна тем, как идет разговор, хотя и пыталась сдерживаться. А вы точно осознаете, кто я такой? Спрашиваю ее, после чего наклоняюсь над столом, упираясь в его края руками. Готовы ли вы и ваш род портить со мной отношения? Хотите собственными руками уничтожить все шансы о светлом будущем для нашей страны? А самое главное, вы уверены, что ваша дочь будет в этом деле на вашей стороне, а не на моей? Было видно, как дама пытается быстро прокрутить все возможные варианты развития этой ситуации. И судя по недовольному выражению лица, было ясно, большинство вариантов ей были не по духу. По итогу она приняла правильное и разумное решение. Хорошо, я прошу у тебя прощения за свои слова и готова нормально обсудить твое предложение, пошла на попятную Елизавету. Поздно, улыбка возвращается на мое лицо. Я предлагал вам извиниться здесь и сейчас, но вы решили снова немного показать, кто тут главный. Поэтому с вами я обсуждать это дело не буду. Однако раз уж вы пошил на попятную, то совсем отказываться от сделки с вашим родом не буду. Передайте императору то, что у меня к нему есть дело. Пускай пришлет для переговоров кого-то более коммуникабельного. А теперь прошу прощения, но мне пора. Всего хорошего. Разворачиваюсь и просто выхожу из комнаты, несмотря на то, что взгляд Елизаветы прожигает мне спину. Зря она решила сходу пытаться мне угрожать. Понятно, что будь у меня желание, то мы бы спокойно договорились об условиях, которые бы удовлетворили обе стороны. Но у меня после ее прямых намеков уже не было никакого желания. Решила, что самое умное и хитрое, вот теперь пускай перед всем родом и императором, в частности, объясняется. А мне придется смириться с тем, что у меня все будет по классике, с тещей все будет ох как непросто. Когда Елизавета закончила пересказывать случившееся Виктору и Валерию, то в комнате ненадолго повисла тишина, а затем заговорил император. «Валера, возьми из мини-бара вон ту бутылочку коньяка для особых случаев и плесни с нам немного этого божественного напитка. Мы с тобой будем сегодня праздновать, наконец-то твоя дорогая женушка смогла найти достойного противника, который поставил ее в неловкое положение». «Виктор, это совсем не смешно», — возмутилась женщина. «А я соглашусь с братом», — сказал ее муж. «Лиза, любовь моя», — Зотов сразу же вцепился в сказанные тобою слова и закончил ваш разговор именно так, как хотелось ему. «Сама понимаешь, что зря решила вести дела с ним так, как ты привыкла это делать». «Да понимаю я», — отмахнулась женщина. «Я ему вообще не хотела угрожать, лишь собиралась показать ему, что у меня на руках есть козыри, и поэтому ему стоит вести эти переговоры менее нагло». «Кто же знал?» «Все знали, Елизавета, все», — перебил ее император. Парень пошел против Пожарского и по итогу повозил его мордой по дерьму за его наезд на него. Даже с Волконским поругался из-за слов его гвардейца. И это лишь то, что сразу приходит на ум. У парня есть клыки, которые он не боится применять против кого угодно. Вот ты носишь нашу фамилию и являешься матерью Лены, с которой у него вроде как все идет крайне замечательно. И как сильно помогло тебе это? Не очень, признала Елизавета. И при этом к нему даже особых претензий нет, взял слово Валерий. Он первым вышел на контакт, предложил кое-что в качестве дара без всякой платы. А уж потом наш парень просто отреагировал на твои слова, Лиза, и показал тебе, кому на самом деле следует убавить наглости. Может, хватит уже? Попросила женщина. Я все осознала и поняла. Ошиблась, выстроила наш разговор не в том русле и сама создала конфликт на пустом месте. Поэтому можете прекращать пинать меня как нашкодившую собаку. Если так будет нужно, то я еще раз и более основательно извинюсь перед ним. Искренне. Извинишься? Кивнул Виктор. А там все же попробуешь убедить его в том, что эту сделку ему лучше всего провести вместе с тобой. Ты уверен? Спросил Валерий. И сама Елизавета была удивлена этим словам Виктора. Да, твоя дорогая жена пускай и сделала глупость, но остается одним из немногих моих доверенных лиц, а еще сможет понять всю ценность того, что нам хочет предложить Зотов. Ведь даже то, что он передал в дар, уже очень много, не так ли? Все так, подтвердила женщина. Несколько разработок по лекарствам, которые могут помочь с редкими болезнями или генетическими заболеваниями. Может, мы и сам смогли бы их разработать, но одна лишь разработка заняла бы огромное количество времени, ресурсов и денег. А тут мы все получаем бесплатно и можем не только помогать больным, но и сделать из этого ошеломляющую пиар-акцию. Имеются разработки по усилению вампиров и вервольфов. Наши специальные отряды из них смогут стать еще лучше, что точно не будет лишним. Там есть еще много всего. Я даже не успела все это изучить как следует. И если Зотов говорит правду, что у него на руках есть что-то более ценное и в больших количествах, то мы должны заключить с ним сделку. Заключим, снова кивнул Виктор. И даже заплатим ему справедливую цену. Хотя есть у меня подозрение, что вряд ли он запросит лишь одни деньги. Я бы на его месте так не поступил бы. Вот откуда у него все это? Неужели Зотовы занимались какими-то исследованиями? Все возможно. Пожал плечами Валерий. Каждый более или менее серьезный род пытается расширить свою сферу деятельности, выйти на новый для себя рынок. Так что все возможно. Зотовы были богаты и влиятельны, так что могли создать себе пару лабораторий и что-то там химичить. Но почему они тогда несколько лет назад не пришли с этим к нам? Покажи они нам подобные, то мы спасли бы их. Да, не смеши меня, братец. Наш род, как и Волконские, обязаны были помочь Зотовым в их беде, и они даже просили нас о помощи, но по итогу мы их тупо кинули. Вот я как раз не удивлен, что после такого они решили ничего нам не демонстрировать. Может, решили уйти в небытие со всеми своими укрытиями или пытались сделать что-то еще, тут уже и не узнаешь ничего. Все это крайне печально, однако прошлое уже не изменить, надо думать о сегодняшнем дне. Тут ты прав. Ладно, где сейчас Зотов и в каком он настроении? Вернулся к себе в отель, дочка с ним. Особой агрессии или недовольства вроде не высказывает. Однако точно и подробнее узнаем лишь после того, как вернется Лена. Хорошо, до вечера подождем, так и быть. Влад привык за последние годы путешествовать по миру инкогнито. Сначала он был в шоке от того, как изменился мир за время его заточения, а сейчас он уже привык. Развитые технологии сильно облегчали жизнь, и старый вампир, путешествуя на самолете, мог посетить любой уголок мира, оставшись незамеченным. Уж маскироваться он всегда умел, а совет мог обеспечить его всеми необходимыми документами и ресурсами. Однако сегодня Цепеш впервые посетил Москву. Россию он когда-то посещал давным-давно, но в ее столицу никогда не приезжал. Хотя после освобождения ему хотелось приехать как в Москву, так и побывать на Крымском полуострове по вполне очевидным причинам. И тем не менее ему пришлось сидеть в Европе. Неназванные, может, и считали Рюриковичи своими союзниками, но были с ними осторожными. Этим палец в рот не клади, откусит всю руку. Однако обстоятельства заставили Дракулу нарушить все планы и наконец-то прилететь в этот город, чтобы встретиться со своим наследником. Более того, необходимо будет провести ритуал по одному из пробуждений истинных сил, спящих в юном Зотове. Это рискованно, огромная сила способна испортить любого, Влад знал об этом лучше других. Однако Никита уже показал, что владеет немалыми способностями, да и в целом он, несмотря на свой возраст, крайне рассудителен. Поэтому может и не случиться ничего плохого, если будет совершено одно из двух пробуждений. Спокойно пройдя таможню и выйдя из аэропорта, Влад ушел с глаз людей и сразу же слился с тенями. К счастью, уже был вечер, и поэтому теперь старый вампир мог спокойно перемещаться по улицам города незаметно для всех. Хотя к Кремлю приближаться слишком близко все же нельзя. Цепеш спокойно добрался до отеля, где должен был находиться его наследник. Заглянув магическим зрением в номер сквозь стены, он увидел его и еще кого-то. Юный Зотов был не один. Ну ничего, Влад подождет. Уж что-что, а ждать он научился, сидя в клетке. П.С. Организовал раздачу Чиби за этот том. Если кого забыл, пишите. Глава 30. Именем третьего генерала. Лена снова словила меня в коридорах Кремля, когда я покидал его, и решила отправиться ко мне в номер, посчитав, что лучше уж там переждать грядущую бурю. Все, теперь хоть дома не появляйся, вздохнула Лена. Матушка теперь будет недовольна и очень долго. Никит, ты мог с ней быть помягче? Мог, сказал я, но мне какая от этого выгода? Твоя дорогая матушка решил сходу применить серьезные и агрессивные методы. С козырей пошла, как говорится. Можно было вывести переговоры в деловое русло, однако у меня не было нужного настроения для меня. К тому же в таких случаях необходимо сразу показать зубки, иначе потом сядут тебе на шею и потом с нее не слезут. Уж прости за такие итоги разговора с твоей матерью.